24. Через неделю соседка-татарка, дворничиха, передала ему записку без подписи. «Срочно позвони Кабакову или Вере». Он вышел. Оттепель закончилась, и воцарился стерильный мороз, как в морозильнике рефрижератора. Провода стали пушистыми, и деревья на садовом кольце обросли шипами, пиками и волосками изморози. Он знал, что, несмотря на множество слоев одежд, тело после такой прогулки будет болеть. У Кабакова телефон не отвечал, посему он позвонил Верке. Было занято. Он походил, топая ногами у будки, и позвонил опять. Странно пустым, гулким, как в ведро голосом, Верка сказала «Алло». «Это Лимонов». «Ох, Эдди!» Верка вдруг перешла на крик. «Юлик наш умер! Я нашла его мертвым в мастерской. Завтра уже похороны будут в помещении студии мультфильмов. Ты приходи!» Верка, наконец, заплакала. В день похорон мороз был еще крепче. Снег свистел, плотный, под сапогами. Протолкавшись сквозь большое количество народа на лестницах студии мультфильмов, он попал в зал, где густо пахло еловой смолой. За гробом полукольцом стояли близкие. Ничем не примечательная женщина с детьми была заплаканнее всех, потому он без риска ошибиться определил ее как жену эстонца. Кабаков в нелепом, светлом, слишком большом пальто с поясом смотрелся как персонаж его собственных рисунков, какой-нибудь Николай Павлович Малышев, решивший «здесь я продемонстрирую свое новое пальто». Соболев в тонкой замшевой куртке, ради похорон друга без трубки в зубах, но челюсти стиснуты вокруг воображаемой трубки. Палка постоянно движется, меняя место опоры, крупные очки мутны. Верка с мужем, зеленым и мрачным, еще более морщинистым, чем обычно. На рыжей шевелюре Верки черный платок, лицо опухло от слез. Усики Эрнста неизвестного яростно и раздраженно поднимались и опускались. Очевидно, таким образом выражались Эрнстовы чувства. От рассмотрения родственников и друзей он, наконец, обратился к занятию, которое подсознательно откладывал на потом. Он поглядел на гроб. В гробу, окруженный темной хвоей венков и цветами, лежал не его друг-эстонец, но худенький, удлиненное лицо окаймлено седоватой бородкой, интеллигент-старичок. «Это не Юла», — подумал поэт с облегчением и вспомнил, как Анна перепутала покойников. В Донском монастыре приняла простого мертвеца за Алексея Крученых и положила на его гроб хризантемы. Нет, не Состер. У эстонца была широкая грудь, у этого мертвеца в гробу узкая грудь под серым пиджаком. У Юла была широкая физиономия, скуластая и крепкая. У старичка же в гробу узкое и длинное лицо чахоточного Чехова. Однако что тогда делают у гроба Верка, Соболев, Кабаков? Не станут же они стоять у чужого гроба с подобными лицами? «Эта смерть изменила внешний облик Юла», — понял он. «Как из воздушного шара, если в нем проткнуть дыру, выходит воздух, и шар становится дряблым и дохлым, так и упругость и широкогрудость вышли из тела сюрреалиста, и осталась дряблая оболочка». От этого открытия поэту стало страшно, и ноги его, и без того ледяные, совсем застыли от прикосновения духа к тайнам потусторонним. Директор студии в темном костюме произнес речь. Типы, которых Эд никогда не видел рядом с Состером, произнесли свои речи. Сказал несколько слов и поперхнулся, закашлялся, заплакал коротко, ладонью прикрыв глаза, Кабаков. Заплакала жена, когда неумело, неровно сотрудники студии стали подымать гроб. Художники-мультипликаторы, молодежь, откуда они, у одного очки, как у Джона Леннона, отметил Эд, могли знать, как следует подымать гробы. Толпа повалила из зала. Родственники и друзья должны были сопровождать ящик со стариком в крематорий Донского монастыря. Основное население студии вернулось к работе. Пошло рисовать мышей и медведей. Спускаясь вместе с народом, замедленно и опасно плывущим над головами гробом, поэт миновал стоящую в дверях на лестничную площадку второго этажа группу наглых юношей. В глубине группы он заметил в шапке с опущенными ушами Губанова, а рядом узнался по красной морде и веселому оскалу зубов пьяный бородач Рыжов. Губанов громко рассмеялся шутке кореша. Эд, отвернув от них лицо, подумал, что богема, конечно, не имеет уважения ни к чему, и к смерти тоже. Однако нужно иметь совесть. И что они здесь делают? Они что, друзья Соустера? Нет, никогда он не видел эти лица подле него. Пришли в надежде на выпивку, на светское развлечение. Шакалы. От двери со стороны шакалов на него пахнуло кисло алкоголем. В крематорий он приехал в автомобиле Веркиного мужа, сидя на заднем сиденье между беззвучно рыдающей Веркой и пожилой эстонкой, не говорящей по-русски. Оказалось, целая группа художников приехала на похороны из Эстонии, и они организовывают после кремации поминки в оставшейся без хозяина мастерской. В Донском был тщательно убран снег, и ни единой снежинки не было на ступенях и террасе перед крематорием. Снег был лишь на могилах. И то не на лежащих могильных камнях, но лишь на бескаменной земле и верхушках вертикальных памятников. Эд не пошел внутрь крематория, но отыскал скамью, на которой сидели они. Эд, Олейников и Сашка Морозов, поджидая, когда привезут последнего футуриста России, и сел на нее ледяную.